Прихожанин. Есть люди, будь лишь им приятель, то первый ты у них и гений, и писатель. Зато уже другой, как хочешь, сладко пой, не только чтобы от них похвал себе дождаться, в нем красоты они и чувствовать боятся. Хоть, может быть, я тем немного досажу, но вместо басни быль на это им скажу. Во храме проповедник, он в красноречии Платона был наследник. Прихожан поучал на добрые дела. Речь сладкая, как мед, из уст его текла. В ней правда чистая казалась без искусства, как цепью золотой возъемль к небесам все помыслы и чувства, сей обличала мир, исполненный тщетой. Душ пастырь кончил поученье, но всяк ему еще внимал, и до небес восхищенный в сердечном умилении не чувствовал своих текущих слез. Когда же из Божьего миря они вышли дому, какой приятный дар, и слушатели тут сказал один другому, какая сладость, жар, как сильно он влечет к добру сердца народа. А у тебя, сосед, знать черствая природа, что на тебе слезинки не видать. Или ты не понимал? Ну как не понимать? Да плакать мне какая стать? Ведь я не здешнего прихода.